Глава 16. За воротами меня дисциплинированно дожидались охранники. И что было самым приятным, это были мои охранники, личные, которые работали именно на меня, а не на тайную стражу или гильдию магов. Единственное, надо будет проверить их на лояльность с помощью разумника, убедиться, что не засланные казачки. А по-хорошему, на лояльность стоило бы проверить и Кизуна, но пока, к сожалению, такой возможности нет. Где бы найти еще одного мага разума и уговорить пойти ко мне на службу? Все эти мысли посетили меня неспроста. Из разговора с послом мне стало понятно, что я разменная монета, пешка в чужой игре, которую каждый норовит сдвинуть в нужную ему сторону, ничуть не интересуясь собственным мнением этой безвольной фигуры. И выйдя за территорию посольства, я решил, что все, хватит быть пешкой, пора начинать свой путь к противоположному краю игровой доски. И вот для этого графство, пусть даже такое, подходит как нельзя лучше. Благодаря ему я автоматически получаю право на маленькую личную армию и какую-никакую автономность. Однако работа в академии в только что придуманный сценарий не вписывается. Вот совсем не вписывается. Она будет отнимать слишком много свободного времени, которое мне, если исходить из новых грандиозных планов, очень понадобится. Придется, если не увольняться, то хотя бы взять бессрочный отпуск. И главное, уважительная причина для этого есть. Все то же графство, дела в котором надо срочно приводить в порядок. Они ведь мне его сами навязали, вот пусть теперь и удивляются. По пути домой зашел в банк к гномам. Договорился с управляющим, что он поможет мне повыгоднее продать мои камешки за довольно небольшой процент. Если воплощать мои планы, то денег понадобится очень много. Еще и раздумывал по дороге из банка домой, какую бы идею продать железнодорожникам. Но так сразу ничего в голову не пришло. Дома поговорил вначале с Кизуном, который доложил, что всех прибывших бойцов проверил, и никто из них злого умысла не имеет. Поблагодарив его, поинтересовался, как там идут дела с основным делом, ради которого я его и нанял. То есть с поиском способа избавиться от эльфийского заклинания. Маг пожал плечами и ответил, что работает над этим, но пока никаких подвижек нет. Не слишком разочаровавшись отсутствием результатов, так как и не надеялся, что у него что-то быстро получится, я отправил Кизуна проверять охранявших меня сержантов, а сам вызвал Росса. Только вот когда за магом разума закрылась дверь, я почему-то подумал, что что-то забыл, что-то важное, о чем хотел с ним поговорить. Но так и не вспомнив, махнул рукой и стал настраиваться на разговор с капитаном. Разговор вышел долгим и довольно продуктивным. Оказалось, что Росс, точнее один из его людей, уже нашел подходящее место для расквартирования солдат моей личной гвардии. Местом этим являлся комплекс неиспользующихся складов на южной окраине города. Комплекс был даже обнесен забором, а сами склады не очень дорого можно переделать в казармы, столовую, конюшню и так далее. Меня эта новость обрадовала, потому что где расположить нужное мне количество разумных, я понятия не имел. Новость о том, что нам нужно больше бойцов, капитан воспринял как нечто само собой разумеющееся. Было похоже, что он тоже об этом думал. Или же Росс просто мастерски умеет скрывать эмоции. Обсуждение организационных вопросов продлилось до самого ужина, после которого я выполнил легкий разминочный комплекс и отправился спать. Довольно тяжелый выдался день, особенно если учесть, что предшествовала ему бессонная ночь. Но заснуть, как назло, долго не удавалось. Я крутился сбоку на бок, несколько раз поудобнее перекладывал подушку, а затем и вовсе принялся за подсчет овец, которые, гады такие, отказывались прыгать через заборчик. Когда я уже подумывал о том, чтобы начать их отстрел из снайперской винтовки, созданной усилием воли, окружающий меня мир в виде кровати внезапно исчез, а сам я оказался в кабинете. Вот только не в том кабинете, который находится в особняке, в столице Еринии. Нет, этот был совсем другой кабинет, но тем не менее мне знакомый. Именно тут я не так уж и давно беседовал с богом Торсоном. На столе, за которым я сидел, стоял раскрытый ноутбук. Рядом располагался телефон, принтер, селектор и какая-то еще аппаратура, которая за время, проведенное в другом мире, уже успела стать непривычной. На противоположной стене висел огромный телевизор и даже показывал очередную ерунду, а в приоткрытое окно ярко светило солнце и доносился вездесущий шум большого города. Однако сейчас я был на 100% уверен, что это именно сон, даже несмотря на то, что нос улавливал вонь выхлопных газов, пробивавшуюся все в то же окно. Почему? Да потому что в кресле, стоявшем недалеко от входа в кабинет, сидел и лениво листал какой-то журнал «Мой медведь». Только вот выглядел он при этом: солнцезащитные очки, строгий костюм, черные начищенные до блеска туфли, а под пиджаком угадывалось опытным взглядом еще и кобура скрытого ношения, причем отнюдь не пустая. В общем, бодигард образцово-показательный. А так как ни в одном из миров медведи не подрабатывают телохранителями, то сомнений в том, что я именно сплю, не было никаких. «Максим Леонидович», — внезапно ожил селектор и заговорил голосом Кристины, секретарши из проецированного тогда богом в моем сознании глюка. «К вам посетитель». О как, не успел заснуть, а ко мне уже посетитель. И кто же это может быть? «Кто именно, Кристиночка?» — нажав кнопку ответа, ехидно спросил я. «Некий мистер Торсон», — слегка взволнованным голосом отозвалась секретарша и совсем уж неуверенно добавила. «Говорит, что ему назначено». «Гони его в шею, Кристина!» — делано гневным тоном, сказал я. «Он тебя нагло обманывает!» «Но...» — начала что-то говорить девушка, и связь прервалась. А в следующую секунду дверь открылась, и в кабинет с важным видом вошел Торсон. Выглядел он абсолютно так же, как и в прошлый раз. Высокого роста, мощного телосложения, в безукоризненно сидящем костюме тройки и с благородной сединой на висках. Разве что сегодня у него в руке была трость с набалдашником в виде головы какого-то ящера. Дракона, наверное. Он неспешно прошествовал к креслу для посетителей, уселся в него и с укором взглянул на меня. Да так, что аж мурашки по коже побежали. «Это не смешно, Ивлев», — недовольным голосом прогудел бог. «А я и не смеюсь», — справившись с внезапной дрожью, ответил я. «Ведь действительно не назначено, не назначено, да и говорить нам вроде как не о чем». «Ты не прав. Как раз-таки тема для разговора у нас имеется». «Не думаю», — из чистого упрямства возразил я, затем перевел взгляд на медведя. «Миша, выпроводи нашего незваного гостя на улицу». На морде медведя отобразилось настолько искреннее удивление, какое и с помощью человеческой мимики так сразу не изобразишь. Он посмотрел вначале на меня, затем на Торсона, потом снова на меня и, возмущенно фыркнув, вернулся к чтению журнала. Предатель лохматый. «Ладно, подурачился и хватит», — нетерпящим возражений тоном сказал гость. «Разговор предстоит действительно серьезный, а темой для него послужит выживание всех жителей Лахтерса». «Лахтерс» — так, по словам этого бога, называется мир, в который я попал. Только вот самое интересное то, что кроме как от него я этого названия не слышал. А знают ли аборигены Лахтерса, как называется их мир, или это чисто божественные заморочки? «Прям вот всех жителей?» — ухмыльнувшись, переспросил я. «Да, Максим». Грустно вздохнул Торсон. «Само существование этого мира сейчас находится под вопросом, и...» «Попробую угадать», — бесцеремонно перебил я бога, не обращая внимания на гневный взгляд. «И для того, чтобы всех спасти, я должен стать твоим аватаром?» «Бабах!» Удар кулаком по столу, от чего последний чуть не развалился, был настолько неожиданным, что я непроизвольно втянул голову в плечи. «Как ты смеешь разговаривать в таком тоне со мной, червь!» — прорычал Торсон. А его глаза настолько гневно полыхнули, что того и гляди начнут метать молнии. «Не забывай, кто ты и кто я!» Я смог лишь нервно сглотнуть. Пусть это всего лишь сон, пусть я этот факт прекрасно понимаю, но все равно стало страшно до дрожи в коленях. В первый раз бог, и до этого давивший на психику своей аурой, проявил частичку своей истинной мощи, частичку, заключавшуюся лишь во взгляде. Но и этого мне хватило, чтобы понять: мы действительно несоизмеримо разные фигуры. Рядом с ним я даже не пешка, так, пыль под игральной доской. «Успокоился?» — уже более или менее нормальным голосом спросил он. «Тогда я продолжу. Нет, ты мне больше не нужен в качестве аватара. Из-за твоего паршивого характера и ложных понятий о гордости доверия к тебе как к носителю быть не может». Но тем не менее населению Лахтерса действительно угрожает опасность. Единый. Торсон будто выплюнул это слово. Решил в очередной раз выступить в роли спасителя. Почему в очередной раз? Не сдержался и снова перебил я. Потому что такое уже было в других мирах, ответил Бог, сделав вид, что ничего не заметил. Единый приводит мир на грань уничтожения, а потом приходит весь в белом и спасает тех, кто умудрился не сдохнуть. Да и то при условии, что они истово в него верили. Так же будет и с Лахтерсом. Он уже ослабил границы с Инферно. Пока нам удается их сдерживать, но любой прокол, и в этот мир хлынут твари, большинство из которых только и умеет, что убивать. Если это произойдет, то не выстоит даже Ирения со своими легионами и лучшими магами в мире. Шанс на спасение лишь один. Если вернутся боги, то нам будет что противопоставить ему. Но... Что но? Не понял Торсон. В этом месте повествования так и напрашивается но. Но мы пока не можем вернуться, развел руками он. Только с помощью аватара. «Да и то это неполноценное присутствие. Поэтому нам нужна помощь. Так получилось, что вести диалог в данный момент мы можем лишь со жрецами, к мнению которых уже мало кто прислушивается». «Помощь, как я понимаю, нужна от меня?» Растеряв весь свой сарказм, серьезно спросил я. «Да, от тебя, от твоего друга Кириса и от других призванных». «Это от Инги?» — удивился я. «Нет». Отрицательно мотнул головой он. «Эта девчонка не на нашей стороне, но и не на стороне Единого». «Тогда о каких призванных идет речь?» «О тех, которые придут в этот мир с твоей помощью», — добил меня своим ответом Торсон. Только и смог вопросительно промычать я. «Не сейчас, немного позже. В данный момент ты должен собрать вокруг себя разумных, преданных разумных, которые пойдут за тобой хоть в само пекло к Зарахурту. Но чтобы они такими стали, тебе придется показать все, на что способен. Ты должен стать лидером, Макс». «И чем же я с горсткой разумных, пусть и преданных, смогу вам помочь?» Задал я закономерный вопрос. «Пока это не важно», — отмахнулся Бог. «Важно другое. Артефакт. Тот самый артефакт, который ты снял с мертвого архимага, появившись в этом мире. Он ни в коем случае не должен попасть в чужие руки». «Черт! Артефакт и ментальный блок! Я так и не смог о нем рассказать Кизуну, как и предупреждал посол». «Не волнуйся», — махнул рукой Торсон, видя замешательство на моем лице. «Ментальный блок я уже снял». «Так просто?» — удивился я и с надеждой добавил. «А может, ты и эльфийское заклинание с меня снимешь?» «Нет. На это моих сил не хватает. Сейчас не хватает. Но если мы вернемся... Нет, когда мы вернемся, то сниму все, что захочешь». «Вот этого не надо», — хохотнул я. А затем расхохотался еще сильнее, видя непонимание на лице Бога. Но кое-как успокоился и спросил, «А для чего вообще нужен этот артефакт?» «С его помощью можно истончить грань между мирами. То есть призвать бойцов из других миров?» «Не только. Также с его помощью можно помочь вернуться нам. А если он попадет в лапы Единого, то и открыть постоянные порталы в Инферно. Так что никому его не передавай, не продавай и вообще лучше не упоминай в разговорах». Торсон внезапно осекся и задумчиво посмотрел мне в глаза. «Зря я, наверное, этот ментальный блок снял». «Не-не, не зря. Хватит с меня этой ментальной дряни». «Ладно». Явно без удовольствия согласился он. «Слушай дальше. От меня к тебе придет...» Кто там ко мне придет, я не дослушал, потому что внезапно проснулся. Проснулся весь в поту, в насквозь промокшей постели, а сердце билось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. И причиной всему этому был ужас. Судорожно вздохнув, я рывком сел и сразу же нашел его источник. В углу, в кресле, рядом с комодом, на котором лежали мои мечи, сидела вампирша, которой я однажды отрубил голову.